и, чокнувшись флягами, выпили за предка и друг за друга. «Вы сказали, что вы Морган», — произнес незнакомец. «Я тоже Морган. Этот человек на стене дал начало моему роду. А ваш род откуда берет начало?» «От него же», — ответил Фрэнсис. «Меня зовут Фрэнсис, а вас как?» «Генри, так же, как нашего предка. Мы с вами, должно быть, дальняя родня, четвероюродные братья или что-то в этом роде. Я тут ищу сокровища, которые в свое время награбил этот хитрый старый скупердяй Валлиц». «Я тоже», — сказал Фрэнсис и протянул ему руку. «Только к черту всякий дележ». «Это в тебе, — говорит, — кровь Морганов», — одобрительно усмехнулся Генри. «Дескать, пусть достанется все тому, кто первый найдет. Я перекопал почти весь остров за эти полгода, и все, что нашел, — вот это тряпье. Я, конечно, постараюсь найти клад раньше тебя, но как только понадоблюсь тебе, и ты меня позовешь, стану с тобой спина к спине у мачты». «Это замечательная песня», — сказал Фрэнсис. «Я бы хотел ее выучить. Ну-ка, повтори еще раз ту строфу». И, звякнув флягами, они запели: «Мы спина к спине у мачты, против тысячи вдвоем». Глава третья. Однако сильнейшая головная боль заставила Фрэнсиса прекратить пение, и он с радостью позволил Генри уложить его в повешенный в тени гамак. Тем временем сам Генри отправился на Анжелику передать капитану приказание своего гостя стоять на якоре и ни под каким видом не пускать матросов на берег Тельца. Лишь поздно утром на следующий день, проспав тяжелым сном немало часов кряду, Фрэнсис, наконец, встал на ноги и заявил, что голова у него снова ясная. «Я знаю, как это бывает. Сам однажды свалился с лошади», — сочувственно заметил его странный родственник, наливая ему большую кружку ароматного черного кофе. «Выпей-ка вот это, сразу станешь другим человеком. Не могу предложить тебе ничего особенного на завтрак, кроме солонины, сухарей да яичницы из черепашьих яиц. Яйца свежие, за это могу поручиться. Я вырыл их сегодня утром, пока ты спал». «Этот кофе уже сам по себе целый завтрак», — тоном знатока отозвался Фрэнсис, разглядывая своего нового родича и время от времени переводя взгляд с него на портрет. «Ты ведь тоже точная его копия, и схожи вы не только внешне», — рассмеялся Генри, поймав взгляд Фрэнсиса. «Когда ты отказался вчера делить клад, ты рассуждал так, как рассуждал бы старик сэр Генри, будь он жив. У него была врожденная антипатия к дележу. Он не делился даже с собственной командой. Отсюда все его беды. И уж, конечно, он не поделился бы ни одним пенни со своими потомками. А вот я совсем другой. Я не только готов отдать тебе половину Тельца, но и свою половину в придачу вместе со всей движимостью и недвижимостью. Бери себе и хижину, и прелестную обстановку, и фамильные ценности. Все, даже черепашьи яйца, какие остались. Когда же вам угодно будет вступить во владение всем этим?» «Как это понять?» — спросил Фрэнсис. «А вот как. Здесь ничего нет. Я, можно сказать, перекопал весь остров, и единственное, что нашел, — это сундук, набитый тряпьем. Но это должно было вдохновить тебя на дальнейшие поиски». «Еще бы! Я уж думал, что клад у меня в кармане. Во всяком случае, этот сундук указывал, что я на правильном пути». «А почему бы нам не попытаться счастье на острове Быка?» — спросил Фрэнсис. «Вот об этом я как раз и подумываю, хотя у меня есть основания предполагать, что сокровище зарыто где-то на материке. Ведь в старину люди имели обыкновение указывать долготу и широту с отступлением на несколько градусов. Да, если на карте помечено 10 градусов северной широты и 90 восточной долготы, это вполне может означать 12 градусов северной широты и 92 восточной долготы, — подтвердил Фрэнсис, — а может означать и 8 градусов северной широты и 88 восточной долготы. Пираты держали поправку в уме, и если умирали внезапно, что, как видно, было их обыкновением, то секрет умирал вместе с ними.